берегом их широт, где буря, шторм и мрак, пустил ее на волю вот неведомый моряк. Ее поймали на волне и подняли на юг. Она блеснула при огне, как тусклый изумруд. Плывешь откуда, путь каков, расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Клементий Борисович, самое время назвать призеров конкурса «Каракума-68». Конечно, Вадим Михайлович. Очень приятно порадовать ребят во время школьных каникул. Особенно победителей. Их товарищи, подруг, родителей, не говоря уже о педагогах. Много писем мы получили по этой географической игре со всех концов страны. На крошечной марке почтовой большой умещается мир. Просторы Сибири суровой, покрытый снегами Памир. Старинного города арка, летящий стрелой самолет. Почтовая пестрая марка дорогу, дорогу зовет. Пути трудные и жаркие, кончится обрат, и станут наши марки мольбомом на причал. Они не задержатся вместе, их видят на разных путях, приносят желанные вести, друзьям говорят о друзьях. Пространство морей голубое, ветров соколиный полет, почтовая марка с собою дорогу, дорогу зовет. Пути трудны и жарки, покончится оврал, и станут наши марки Первая премия – пароход и звание члена-корреспондента клуба знаменитых капитанов по справедливости присуждается Куровскому Сергею из города Ангарска Иркутской области. Сережа написал отличную работу о каракумах. Вот эта школьная тетрадка в клеточку заполнена живым материалом «Пустыня сегодня». Большое впечатление оставляют вклеенные в текст фотографии. Вот взгляните, нефтяные вышки среди песков, или, любопытно, солнечная баня, верблюды возле самолетов, большая вода в пустыне. Молодец, Сережа. Вторую премию и звание члена-корреспондента клуба вполне заслужил Дрозденко Владимир из поселка Кедровое Свердловской области. Третью премию получают две подруги из Москвы, две Лены, Соколова и Радгольц. И они становятся членами-корреспондентами нашего клуба. Но это еще не все. Харькова Люба и Яковлева Ира из Тамбова, Столяров Станислав из села Бичурино, это в Чувашии. Прошлакова Ирина из Ростовской области, совхоз Буденовка. И кроме того, Смирнова Женя из Барнаула, Бондарь Валя из Краснодарского края, столица отряда кубанская, Кабирова Зоя из города Корши, Плотников Павел из города Тольятти, автомобильный город Куйбышевской области. Все они награждаются похвальными грамотами клуба знаменитых капитанов. Thank you. теперь мы вручаем особый приз всем участникам игры. Новая песенка «Чайки в пустыне». Я с детства видел здесь пески, они желты, угрюмы, ни родника и ни реки, на то и каракумы. Друзья, укройте чайкану от солнечного жара, вас приглашает отдохнуть начальник самовара. Ай, пьяла, ай, пьяла, невелика, невелика и немала. Мы всех гостей встречаем зеленым крепким чаем. Какой волшебник-чародей, с Кораном дерзко споря, на радость всех простых людей привел пустыню море. Полна гостями чайхана, прохожий, прими чайка, пустыне плещется волна, а над волной чайка. Ай, чудеса, ай, чудеса, я слышу чай, слышу чаек голоса. Они теперь хозяйки, у нас и чай, и чайки. Они теперь хозяйки, у нас и чай, и чайки. Вода поит песок сухой, свободу вдруг почуя, и вместо плова всех ухой теперь кормить хочу я. Мне для гостей ее не жаль, но скажем по секрету, инжир, корицу и миндаль в уху кладу я эту. Ай, хороша, ай, хороша, ей рада, рада, рада каждая душа. Вкусней любой закуски уха по-каракумски. А чайки мечутся в огне закатного пожара, и видит, видит их в окне начальник самовара. Протяжно девушки поют, светлеет воздух синий, и веселее идет верблюд, и чайки над пустыней. Ай, чудеса, ай, чудеса, я слышу чаек голоса. Они теперь хозяйки, у нас и чай, и чайки. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Они теперь хозяйки, у нас и чай, и чайки, ай! А, вот интересное письмо. Как раз насчет песен. Из города Солигалича Костромской области. От целого класса 6 А. Мы решили создать клуб знаменитых капитанов и начали готовить пьесу «Тайна покинутого корабля». Но у нас возникает большая трудность с подготовкой песен. Дорогие ребята, постарайтесь достать пластинку песни клуба знаменитых капитанов фирмы «Мелодия». Но они еще просят дать совет, как лучше организовать работу клуба. Ну, для начала объявите школьную библиотеку своей кают-компанией. И пусть председательский молоток на следующую встречу получает тот, кто расскажет самую интересную морскую историю. А летом ваш клуб может пуститься в настоящее плавание. Не обязательно сразу в Тихий океан. Сколько великих мореплавателей начинали свои путешествия с малой воды. Нам пора объявить результаты конкурса «Города, которых не было на карте Старой России». Вы правы, пора. Но ведь письма о городах-пионерах отправлены в студию звукозаписи. Сейчас мы их получим. Алло, да? Это говорят из радиорубки клуба знаменитых капитанов. Будьте любезны сообщить нам, не готов ли наш заказ. Час назад все говорящие письма забрал какой-то морячок в берете с помпоном в плаще. Что же нам делать? А который час? 7:01. Капитаны сейчас сойдут с книжных полок. Не знает страха капитан, уходит в дальний путь. Прохочет грозно океан седой, вздымает пены муть. Страницы старых и лихих покинет час ночной. Нас ветер сразу в этот миг залет. Скорей поднимем паруса, друзья, и снова пусть. Пусть буря голоса умчит, умчит, умчит куда-нибудь. Нас ждут опасен и далек, а мы морской волной. Так спрячь походный свой мешок, тоску и песню. Моряк всегда другому брат, смелей же, братья, путь. Бакланы быстрые летят, летят, отвагой дышит грудь. Наш путь вперед, всегда вперед, широк простор морской. Как птица мчится галеон, так ой, товарищ. Капитаны, разрешите приветствовать вас в кают-компании галеота «Секрет». Я и моя команда сделаем все, чтобы это не совсем обычное плавание было для вас приятным и увлекательным. Мсье Грей, одну минуточку, мсье Грей. Может быть, вы наконец скажете, куда и зачем мы плывем? Когда Тартарен покидал свой родной Тараскон, он всегда оповещал сограждан о цели своего опасного путешествия. Это могла быть, ну, охота на львов в Сахаре или легендарный штурм альпийских вершин, ну, или небывалый рейс в порт Тараскон на моем флагманском судне Чичу-пам-пам. Они провожали меня с рыданиями, чтобы встретить с восторгом. Скажите, пожалуйста, ну куда я сейчас плыву? Куда? Скажите прямо, любезный Грей, к лилипутам или к великанам? Я привык всегда отмечать курс корвета «Коршун» строго по карте. Вот, взгляните. Угу, любопытно. Одна минута. Так. Это карта Тихого океана. Да. Мой наутилус бороздил эти воды тысячи раз. Позвольте, позвольте. Здесь отмечена кружком группа островов Хуан Фернандес. И стрелкой остров Масатьерра. Здесь я провел 28 лет и 3 месяца. По счастливой случайности мы имеем возможность отметить день вашего рождения, капитан Крузо. Нет, это не обязательно. 250 лет тому назад, в 1719 году, вы появились на книжных полках. Да. Между нами говоря, при любезном содействии Даниэля Дефо. Конечно. И рейс на ваш остров – это морской подарок. Сюрприз старейшему из знаменитых. Поздравляем! Поздравляем! Браво! Браво! Я желаю вам еще 250 лет не менее оставаться любимым героем, ребят. Да-да-да. Браво, браво, браво. Я очень рад за вас, Робинзон. Ну да, старейшему это действительно так, но вот насчет знаменитости, вот Грей несколько уклонился от истины. Да-да-да. Вот Карл Фридрих и Иероним Мюнхгаузен. Вот, вот это имя. Да, вот спросите любого школьника. Ну, хорошо, хорошо, вы забыли про мой день рождения. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Но не справить именины В день Карла – это раз, в день Фридриха – это два, и в день Иеронима – ну, это уже, знаете, интриги! Да-да, интриги! Уважаемый Карл, Фридрих, Иероним, Мюнхгаузен. Ну? Кажется, я назвал все ваши имена. Да-да-да. Ну что вы, какие интриги! А как же? Мы приглашаем вас выступить в концерте песен-клуба знаменитых капитанов. О, в концерте? Конечно! Ну, пожалуйста! Ну, я согласен. Но до вашего выступления еще масса времени. Где мы сейчас плывем, любезный Грей? По левому борту Гавайские острова. О, мы еще успеем познакомиться с письмами наших юных друзей. Да-да-да. Меня очень волнуют работы, представленные на конкурс. Города, которых не было на карте старой России. Господа, лучшие письма записаны на пластинке. Мы их сейчас послушаем. Клянусь мачтовым лесом, мне хочется поставить вот эту пластинку. Письмо, отправленное из Новгородской области. Станция Хвойная. Мы, члены клуба интернациональной дружбы «Романтики», включились в викторину клуба знаменитых капитанов. Мы нашли много городов на карте нашей Родины, которых не было до революции. Прочитали и узнали много интересного, полезного об этих местах. Работали над словарями, энциклопедиями, картами, справочниками. Много городов возникло в связи со строительством новых химических заводов, открытием нефтепромыслов, освоением целинных земель, строительством гидроэлектростанций. Работа над этим материалом расширила наш кругозор. Мы нанесли на старые карты города-пионеры. Среди них Кемерово на реке Томи, Копейск в Челябинской области, город Большой Химии Ангарск, огромный центр каменно-угольной промышленности Ленинск-Кузнецкий, Заполярный Норильск с его цветной металлургией, Магадан, город и порт на берегу Охотского моря, Комсомольск-на-Амуре, Братск, Магнитогорск, Шелихов, названный в честь известного русского землепроходца, Сумгаит в Азербайджане, Солигорск в Белоруссии, Небедаг в Туркмении, Молдогвардейск на Украине, Рустави в Грузии, Кирвакан в Армении, Шевченко в Казахстане, Новаи в Узбекистане. Мы описали более 100 новых городов, которых не было на карте старой России. Да, ты еще скажи, что мы написали, когда возник каждый город? И почему, и зачем? И кто его строил? Ребята из клуба «Романтики» оправдали его благородное название. Но послушаем, кто идет в кильватере за ними? Одну минуточку, мой мальчик. Кто не слыхал о путешествиях Тартарена под самыми различными широтами, не говоря уже о меридианах? Я отщелкивал градусы, минуты и секунды, как фисташки. Между нами говоря, мой автор Альфонс Доде никогда за мной не поспевал. Нет, нет. И большая часть моих путешествий, увы, осталась неизвестна детям. Но, мадамы и месье, капризная стрелка компаса ни разу не привела меня в Норильск, который только что называла одна симпатичная девочка. Вам о Норильске расскажет другая девочка. Ученица 5 класса, 77-й средней новосибирской школы, Катя Чистякова. Вам я пишу в первый раз. Я знаю, что, конечно, мало назвала новых городов, но мне хочется рассказать о Норильске. Этот город появился на карте СССР только в 1953 году. До этого здесь был рабочий поселок. В районе Норильска ученые нашли богатые залежи каменного угля и металлических руд. Сюда приехало много молодежи, чтобы строить город и работать в нем. За короткий срок возникли шахты и заводы. Выстроен большой город, где есть театр, стадион, зимний спортивный зал. И все это за полярным кругом. К Норильску от берегов Енисея проложена самая северная в мире железная дорога. Так советские люди побеждают суровую природу крайнего севера с его жестокими морозами, пургой и длиннющими полярными ночами. Браво! Браво! Мадемуазель Катя, браво! За такой рассказ я ставлю тебе 5. 5! Надеюсь, это твой дружок. Дружок, пятерка, сколько раз с тобой писали мы рассказ, не смущаясь неудач, решали множество задач. Перед тобою падал ниц унылый призрак единиц. И двойка с тощей головой тревожный поднимала вой. Дружок, пятерка, ты одна всегда с отличником дружна. Любому школьнику нужна. Дружок, пятерка. Без всякой радости, друзья, в тетрадях тройку вижу я. На тройке этой далеко уехать очень нелегко. Четверке умнице почет, она никак не подведет. Четверка в четверти, поверь, откроет и пятерке дверь. Дружок, пятерка, ты одна всегда надежна и верна. Любому школьнику нужна. Ох, дружок, пятерка. Песенка отменная. Ну что у вас сегодня с голосом? Извините, весь Тараскон знает, что я перед тем, как петь, глотаю десяточек сырых яиц, как это делал мой друг Карузо. Ну а здесь, извините, вместо яиц сырой бриз с Гавайских островов. Извините. Будьте здоровы. Господа, давайте послушаем еще одно письмо из Молдавии, село Верхняя Марьёновка. Здравствуйте, уважаемые морские волки! Пишет вам из сухопутнейшего места Маковей Владимир. Раньше я жил у Японского моря, у самых берегов залива Петра Великого. Я ехал с Дальнего Востока в Молдавию. Была ранняя весна. За окном бегут поля, тайга, села, деревни. Воздух жесткий, морозный. Вечером проводница сказала, что поезд пройдет около Ангары поздней ночью. И вот уже ночь. Я лежу на полке и стараюсь не уснуть. Время как будто остановилось. И вдруг, как будто гигант, сошедший с неба древний бог, взял горсть алмазов и бросил их на землю. Это Братск. Ангара бежит в нескольких десятках метров от стекол вагона. Среди бархатной черноты ночи и яркого блеска огней города Ангара кажется гигантской, тусклой полоской металла. А над ней, как прекрасный корабль, вся в огне Братская ГЭС. Величайшая стройка мира, о которой я столько читал, слушал и думал. Я и не заметил, как поезд тронулся. И плотина, а за ней и город потонули во тьме. Этот рассказ я написал по запискам из моего старого дневника. Прекрасная вещь, дневник, Володя. Я бы хотел, чтобы все наши юные друзья вели дневники во время своих путешествий и походов. Если бы мой автор Константин Михайлович Станикович не вел записок во время своих плаваний, он бы не смог написать «Вокруг света на Коршуне». И я бы не имел удовольствия заседать сегодня в кают-компании вашего Голиота, Грей. В чем дело, барон? Объясните свое поведение, барон. В чем дело? Вы меня здорово насмешили. А, собственно, чем капитан Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен? Как вы правильно заметили, капитан Грей, Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен пишет дневники и путевые заметки только в своем саксонском имении. Во время путешествий на Луну или там полетов на ядре ни секунды свободного времени. Остается полагаться только на мою исключительную память. И на фантазию немного. И на выдумку, достойную великана. Я скажу прямо, по-тарасконски, в лицо и наотмашь. Карлу не нужны перья, Фридриху чернила и Иерониму бумага. Как? Доверчивость детских сердец. Вот чем пользуется Мюнхгаузен. Я не унижусь до оправданий, Тартарен. И говорю вам твердо, твердо по-саксонски. Пусть за меня ответит вот эта нарядная почтовая открытка. Вот. Где вы ее взяли? Из почтового ящика клуба. Но слушайте и завидуйте, Тартарен. Ну, читайте, читайте. Да-да-да. Вот, слушайте. Здравствуйте, милый, любезный, красивый, находчивый, умный. Позвольте мне, позвольте мне. Что-то уж слишком всего много. Любезный, красивый, умный. Дайте мне письмо. Дайте мне письмо. Нет, нет, только не вы. Я вам не доверяю. Пусть вот читает Робинзон. Хорошо. Да, пусть читает. Один раз в 250 лет. Читайте. Пожалуйста. Здравствуйте, милый, любезный, красивый, находчивый, умный. Да читайте дальше, наконец. Пожалуйста. Смелый, достойный подражания, да. Веселый, весьма благоразумный, добрый и всеми уважаемый, любимый барон Мюнхгаузен. Наконец-то. Наконец-то меня оценили. По заслугам. Одну минуточку, а подпись есть? Пожалуйста. Да. Ваша почитательница и любительница приключений Вера. Что вы смеетесь? Любительница приключений. Не будь я Тартарен из Тараскова, она авантюристка. Что вы говорите, Тартарен? Просто романтическая девочка. Допустим. А почтовый штемпель есть? Есть, вот, пожалуйста. Вот, взгляните, отправлено из города Харькова. Вот, это не открытка, это просто стихотворение в прозе с почтовым штемпелем. Надо попросить композитора Штрауса или Оскара Фельдсмана написать вот на эти слова вальс Мюнхгаузена. Но пока ни Штраус, ни Фельдсман не откликнулись на наш призыв, мы ответим на письмо Наташи Прин из Евпатории. Читайте, Дик. Я пишу вам первый раз. Пишу из солнечного Крыма. Мне 14 лет, учусь в 7 классе. Вы все мужественные и храбрые, но среди вас нет женщин. Я прочла много хороших книг о море, о капитанах. Не во всех, но в некоторых книгах я читала о женщинах-мореплавателях. Скажите, куда можно будет поступить, окончив школу, чтобы плавать на море или строить корабли? Мне очень хочется связать свое дальнейшее будущее с морем. Милая Наташа, мы посылаем тебе подробное письмо. Но учти, море любит пытливых, упорных и смелых. Капитан Корветта Коршун, почему вы так внимательно изучаете карту? Я ищу город, который давным-давно нанесен на карту России, ведь он существует с 1166 года. Достопочтенный друг, какой город вы имеете в виду? Великие Луки. Нам пришло письмо, да нет, не письмо, а целое сочинение из Псковской области, деревни Данченки. А кто автор этой зеленой тетради? Кузьминков Николай, 14 лет. Вот вы послушайте. На старинном гербе Великих Лук 3 золотых лука. Жителям города, несколько столетий стоявшим верным стражем на краю русской земли, не раз приходилось браться за оружие. С 15 века современники упорно называют Великие Луки великими. Может быть, потому что стоял город в большой излучине реки Ловоть? Может быть, потому что по сравнению с другими соседними городами он был велик? Но достоин он этого имени и по другой причине. Он был городом-воином. Не раз врагам удавалось разрушить город до основания, но он, как птица Феникс, снова рождался из пепла. Отваги воинов, защищавших город, не уступала упорству строителей, поднимавших его из руин. Современные Великие Луки – крупный промышленный и культурный центр. Продукция, изготовленная великолукскими предприятиями, поставляется в 25 стран мира. Здешний завод посылает асуанскому гиганту на реке Нил высоковольтную аппаратуру. Швейно-трикотажная фабрика шлет свои изделия в 200 городов нашей страны, а также в Польшу, Венгрию, Корейскую Народную Демократическую Республику, Монголию, Афганистан. Простите, а что это за рисунок пером? Солдат на постаменте с автоматом в руке. Это памятник герою Советского Союза Александру Матросову на набережной реки Ловоть. Коля отмечает в своей работе, что подвиг Александра Матросова был совершен на Великолукской земле. Он также пишет, что в Великих Луках учился Константин Заслонов, впоследствии легендарный партизан-разведчик, герой Советского Союза. Звание почетного гражданина города присвоено земляку великолучан маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Друзья, мы прочитали лишь некоторые выдержки из работы сельского школьника. Да, но Коля Кузьминков уклонился от курса. Мы ждали писем о городах, которых не было на картах. Мальчик сделал больше. Да? Он заново открыл нам старинный город. Я плавал по всем морям и океанам, но только сегодня побывал в излучине реки Ловоть, где стоят Великие Луки. Из Омска от Сергеевой Тамары, дочери капитана. Мне 12 лет. Хожу я в 6 класс, учусь на 4, иногда бывают пятерки. Извините, пожалуйста, что я написала так плохо. Знаете, чернила в авторучке расходятся, да и тороплюсь я. Что такое? Мы тоже торопимся. Отставить письмо до следующего почтового рейса. Ну, собственно, почему? Почему? Мы на траверзе вашего необитаемого острова, капитан Круза. Все наверх! Вот он, мой остров, капитан, вот он! А вот у этой скалы я выбрался на берег после кораблекрушения. А теперь мы вас с почетом проводим на берег Массатьера. Такого острова больше не существует. Почему? Вы шутите, мсье Немо. Он же благоухает передо мною, как мой сад в Тарасконе. Я говорю вполне серьезно, капитаны. Недавно остров по решению правительства Республики Чили переименован в остров Робинзон Крузо. Браво! В честь нашего знаменитого соседа по книжным полкам. Да. Браво! Браво! Браво! Я поздравляю вас, Робинзон, от имени всех мальчишек. 250 лет, не шутка. Отдать торжественный салют! Скажите спустить вельбот, капитан Грей. Парадный трап. Дорогой Робинзон, разрешите, я лучше прокачу вас на уточках. Благодарю вас за честь, капитаны, но моя нога больше не ступит на этот берег. Ну почему? Пардон, почему? В чем дело? Сейчас вы все поймете. Совсем недавно в личном составе библиотеки одного гидрографического судна я плавал в этих водах. Ну? Во время ужина мне удалось незаметно выбраться через иллюминатор. И вот я доплываю до того самого берега, где меня некогда выбросили бушующие волны. И вдруг, я не верю своим глазам, передо мной стоит мой любимый Пятница с копьем в руках. Я бросаюсь к нему с радостным криком: «Пятница!» Он поворачивается и злобно отвечает: «Убирайтесь отсюда вон, не мешайте». Я не могу этого. В полном изумлении. И вот тут, капитаны, мне показалось, что я схожу с ума. Ко мне подходит человек с огромной бородой, в костюме из козьих шкур, с моим мушкетом в руках. Передо мной Робинзон Крузо. Невероятно! А может быть, это был матрос Александр Селькирк? Ведь ваш автор, Даниэль Дефо, взял для романа подлинные приключения этого матроса на необитаемом острове. Клянусь следами на песке, вы не угадали. Оказывается, сейчас на острове работает компания по обслуживанию богатых туристов. Эти бездельники тысячами приезжают посмотреть мой остров. специальная труппа актеров несколько раз в день разыгрывает здесь целые представления, показывая эпизоды из моей книги. И почему-то с танцами. Я попал в самый разгар спектакля. Подоспевшие билетеры вытолкали меня вон, меня, настоящего Робинзона Круза. Почему же вы нам все это не рассказали, когда мы поднимали паруса? Я несколько увлекся городами, которых не было на карте. И забыл про все острова на свете. Конечно, на короткое время. Но я никогда не упущу случая взглянуть на свой остров вновь и вновь. С разрешения нашего капитана Артура Грея команда приглашает самого Робинзона Круза в кубрике накрыть стол по-матросски. Верно, ребята? Верно! Окажите честь! Просим! Раз в 250 лет. Ну, пока Робинзона Круза будут чествовать в кубрике, мы успеем объявить победителей географического конкурса «Города, которых не было на карте России». Я думаю, что вопрос первой премии ясен. Самая лучшая работа – это коллективный труд членов клуба интернациональной дружбы «Романтики» со станции «Хвойной». Да, эти новгородские ребята заслужили первую премию – «Большой цветник». Пусть они высадят его перед зданием своей 66-й школы. Дорогие романтики, пришлите список авторов вашего коллективного труда для присвоения им дипломов и звания членов-корреспондентов клуба. Вторая премия присуждается Кате Чистяковой из Новосибирска, ученице 5 класса 77-й средней школы. Катюша получает диплом и звание члена-корреспондента клуба. Третья премия – звание члена-корреспондента клуба присуждается Маковею Владимиру из Молдавии. Еще 10 работ отмечаются похвальными грамотами. Их честно заслужили Демков Володя из Омска, Ковтуновская Надежда из Кустанайской области, поселок Садчиково. И вот смотрите, как любопытно. Мельникова Наташа из 95-й школы города Свердловска. Ей всего 10 лет. Она учится в 4-м классе и назвала 53 города пионера. А вот еще интересная работа. Голубцова Светлана из города Заполярного пишет о городе, где она живет. А городу только 13 лет, как и самой Свете. А вы взгляните на эту немую карту. Ученик 6-го класса Трифилов Леонид из Красноярска нанес на нее множество городов пионеров. А Севастьянов Федор из Харьковской области, село Пески, приложил к своей работе 6 хороших рисунков Норильска с его новыми домами и зелеными проспектами. Пожалуй, от него не отстал ученик 7-го класса Плотников Толя из города Белово Кемеровской области. Он, правда, ничего не нарисовал, но представил целую коллекцию фотографий города Нурека, Снежногорска, Березняков, Комсомольска-на-Амуре. Кстати, об этом городе прекрасно написал Женя Матвеев из Москвы, ученик 7-го класса. И, наконец, похвальную грамоту получает ученик 7-го класса 63-й школы Куйбышева Тихомиров Женя за краткое описание свыше 100 городов пионеров. А что нам делать с Николаем Кузьменьковым из деревни Данченки Псковской области? Он прислал замечательную работу, ну просто отличную работу о городе Великие Луки. Мы ее можем премировать вне конкурса. Да, но Коля уже является нашим членом-корреспондентом. Он ведь получил самого большого и самого мудрого слона по конкурсу за лучший маршрут капитана Немо по современной Индии. Остается наградить его дипломом. А теперь, пожалуй, пора заглянуть в матросский кубрик на галеоте «Секрет». С разрешения нашего капитана Грея я тоже кое-что скажу. Так думает вся команда, верно, ребята? Верно. Так держать, Атлетика. Нам особенно приятно, что Мы все читали про Робинзона Круза и радовались, что он из простых матросов стал знаменитым капитаном. Верно, ребята? Лучше не скажешь. Мы связаны с ним морским узлом. Ну, что вы ответите моим матросам, дорогой юбиляр? Где суда не знавали причала, за высокой косматой волной чуть видны неприютные скалы, это остров, покинутый мной. Тут прошли одинокие годы, и, наверное, не было дня, чтобы горькая жажда свободы не звала, не томила меня. И только верный попугай кричал, бывало: «Эй, Робин, друг, не унывай! Эй, Робин, друг, не унывай! Не вышло, рук не опускай! Начни сначала!» Почему же теперь, словно птица, по ночам прилетает тоска? И покинутый остров мне снится, чей-то след на полоске песка. Потому что своими руками я на острове жизнь создавал. Мне служили и глина, и камень, и прибоя ракочущий вал. Твердил я: нет, не уступай, не то бывало. Эй, Робин, друг, не унывай, эй, Робин, друг, не унывай. Не вышло, рук не опускай, начни сначала. Где земли моряки не встречали с незапамятных давних времен, разыскать ты сумеешь едва ли дикий остров, где жил Робинзон. Но когда тебе трудно придется и покажется, выхода нет, верю, сердце твое отзовется на простой капитанский завет. Не забывай, как поступал моряк бывалый. Мой юный друг, не унывай, мой юный друг, не унывай. Не вышло, рук не опускай, начни сначала. Начни сначала. Начни сначала. Прекрасная мысль. И не менее прекрасная бутылка. Бутылка с сургучом? Да-да. Из каких подводных глубин вы ее выудили? Из каких глубин? Она плавала на поверхности, к моему счастью. Один мастерский взмах моего сачка для бабочек, и подарок Нептуна оказался в моих руках. Штопор и бокалы. Есть штопор и бокалы. Чутье старого льва подсказывает мне, что это портвейн. Портвейн. Между прочим, все врачи Тараскона советовали мне принимать именно портвейн при плаваниях, кораблекрушениях, самумах, в пустыне, горных обвалах и землетрясениях, не говоря уже об именинах и днях рождения. Интересно. Я сломал печать. Так. Открываю. Ну-ну. Ну. Капитан Тартарен, да? Никакого портвейна, рейнвейна, мозельвейна и просто вейна. Одну минуточку. Может, хотя бы апельсиновый сок? Нет. Записка. Да. И к ней приложена карта. Читайте, Дик. Читайте. Можно при всей команде? У нас нет секретов от команды секретов. Читайте. Знаменитые капитаны, терплю бедствие. Только вы можете мне помочь. Так. Мои координаты указаны на карте. Вот здесь. Так. Ваш старый друг, капитан О! О! О! О! О! Кто такой капитан? О! Очень странное письмо. Очень странное. Может быть, вы что-нибудь знаете, барон Мюнхгаузен? Но я же не капитан О, я капитан М. Прошу не путать. А если это мичман Апольев из рассказа Станюковича «В шторм»? Так он же мичман, а не капитан, любезные друзья. Нет, нет, никакого капитана О среди наших друзей не было. Господа, не будь я Тартарен из Тараскона! О, это ловушка. Как бы там ни было, этот неизвестный капитан О терпит бедствие. Не волнуйтесь. Капитаны, неужели мы откажем ему в помощи? Капитаны, давайте посмотрим карту. Давайте. Определим, давайте. Где он. Все наверх, все наверх. Все наверх, все наверх. Поднять брамсы любом брамсы. Поднять брамсы любом брамсы. Тревога. Скорее на книжные полки. Но в следующем почтовом рейсе клуба мы непременно разыщем этого отважного мореплавателя. Хотя бы на дне морском. Мсье Немо, лучше все-таки на суше, можно на пристани. До свидания, вашу руку, капитан. Старина петух, подождите со своим кукареканьем. Может быть, наши юные друзья знают, кто такой капитан О. И напишут нам об этом. Внимание у репродукторов. Свистать всех почтовой бумаги к открыткам, тетрадкам и альбомам. Изготовить к походу чернильницы, перья, авторучки и карандаши. И, как говорится на почтамте, адресат известен. Москва, радио, клуб знаменитых капитанов. Неведомых широт, где буря, шторм и мрак, пустил ее на волю вот неведомый моряк. Ее поймали на волне и подняли на юг. Она блеснула при огне, как тусклый изумруд. Плывешь откуда, путь каков, расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Быть может, спасшийся матрос, собрав остаток сил, бутылку к берегу донес и в воду уронил. Или бродяга следопыт шлет вести с корабля, что новый остров им открыт, чудесная земля. Плывешь откуда, путь каков, расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом.